Глава 16. Ростов-на-Дону. В Грозном забил новый колоссальных размеров нефтяной фонтан вышиной 70 сажен. В сутки фонтан выбрасывает 800 тысяч пудов нефти. Смертность от заразных болезней в Кубанской области. По полученным нами официальным статистическим данным, смертность в Кубанской области за июль месяц текущего года выразилась в следующих цифрах. Умерло от оспы – 136 человек, дифтерита и крупа – 199 человек, кори – 350 человек, коклюша – 133, брюшного тифа – 7, неопределенной болезни – 78, повально заразного кровавого поноса – 54, простого повального детского поноса – 498, сибирской язвы на людях – 8, водобоязни, бешенство – 1, всего 1464 человека. Столичные вести. Вопрос о реорганизации и выделении отдельного корпуса жандармов, по словам столичных газет, решен в положительном смысле. Казань. Начались экзамены в медицинской испытательной комиссии. Допущено к экзамену 70 человек, в том числе Александра Боголюбская, доктор медицины Бернского университета. Константинополь. Корбюро. В последние дни в Галатии заболела холерой 11, умерло 7 человек. От холеры умерла старшая сестра милосердия французского госпиталя. В комнате оглушительно громко тикали солнечные часы. Я нуждался в срочной нейрохирургической помощи, потому что подвергся атаке террористов, взорвавших в моей голове гранату. И вообще, хирург-орденоносец Баталов умирал. Страшной и мучительной смертью от обезвоживания и интоксикации. Кто же таскал мое бессознательное тело по пустыне как минимум неделю? Ничего не помню. Может, хоть сейчас перед смертью мне дадут попить воды? Я попытался поднять голову, но террористы предусмотрели это, запихнув мне в череп еще порцию взрывчатки. Перед глазами полыхнуло. Как же мне хреново, господи! Скрипнула дверь, вызвав очередной взрыв в голове. Я попытался воззвать к милосердию, но из высушенного жаждой горла раздался только невнятный хрип. «Проснулись, барин?» — спросил незнакомый женский голос. «А я вам узварчику принесла попить с утра». «Ангела мне прислали! Нежноголосого! Услышали мои молитвы! Нектар и амброзию доставила мне эта достойнейшая женщина! Божественного вкуса жидкость впитывалась прямо во рту иссушенным жаждой». «Еще!» — схватил я за руку ангела. — Рассол есть? — Ой, барин, погодьте маленько, а то заплахеть может. Опять в Ригу поедете, как давеча. Хлопнула дверь, а я попытался восстановить последовательность событий. Так, сначала все было чин-чином, но до тех пор, пока не отчалил император. Мы поднялись в кабинет к Склифосовскому, выпили. Коньяк сначала, потом еще. Секретарь закуску приносил. Так, тут вроде все в порядке. Я шутил, повествование о докторе Моровском и конюхе в моем исполнении заняло первое место на конкурсе врачебного стендапа. Потом водка, да, точно. Я рассказал Сеченову о гемолизе и прямо предупредил, что есть еще неисследованные факторы. Ага, Иван Михайлович махнул рукой и ответил, что и так потратил на эту ерунду много времени. Вот, докладик на конгрессе и все на покое, заниматься просветительской деятельностью. Пусть ученики доводят дома, а он устал от этого всего. Так. Тут лакуна в памяти, мы уже в ресторане сидим, какой-то гвардейский полковник пытается обнять меня за лечение сифилиса. Тоже в усмерть пьяный. Какой-то мужик играет на фортепиано и отвечает мне, что знает все песни мира, но про блюзы не слышал ничего. И нет, он мне места не уступит ни за 10 рублей, ни за 100. Сеченова тащим в номер. Ступеньки. Женский голос. Унитаз. Точно. Я обнимался с моим прохладным белым другом. Как же мне хреново было. «Где я? Кто эта женщина? Служанка? Ну не моя, у меня же Кузьма. Так, может, я не у себя?» «Хорошая мысль, дельная. Рассольчик. Почему не несет? Голова! Никогда больше. Нет, пить не брошу, это глупо, но с этими тайными советниками... Да никогда в жизни! Все зло от них, простых и действительных. Хотели сволочи убить надежду российской мировой медицины. Друзьями прикидывались, обнимались». Конечно же, это был заговор. Увижу, разоблачу. Я попытался собрать мысли в кучу. Понятно, что сейчас даже думать больно, но где я нахожусь? Неужели в бордель поехали? Помнится, Чехов не вылезал из них и в письмах друзьям дам рекомендовал. Ничего, остался в памяти народной великим писателем. Хотя вряд ли. В борделе бы розовые обои были, пуфики, рюшечки. Нет, я у кого-то дома, судя по прислуге. Ага, вот одежда моя вычищена и отглажена. Часики статусные, Патек Филипп с вечным календарем. Келлер подарил с прибыли. Страшно даже подумать, сколько этот жучел мне бабла срубил, что он такой презент сподобился. Как не посеял по пьянь хоть. Трясущимися пальцами поддел и открыл крышку. В иное время мягкий, почти неслышно мелодичный звук остался бы без внимания, но только не сейчас. Гиперакузия называется. Я бы предпочел это умное слово навсегда забыть, чем так мучиться. 8:12. Ага, а вот и спасительница вернулась. Рассольчик принесла, согласно изысканиям Кузьмы, самый полезный, капустный. Даже клюковка плавает. Ох, блаженство! И только после удовлетворения организма солями натрия и калия в смеси с витаминами я понял, что хваленая емкость мочевого пузыря у хирурга все же предельна. Вот сейчас схожу в сортир и узнаю, у кого это прислуга с зачатками телепатии. Не успел я открыть рот, чтобы задать вопрос, как эта славная женщина предупредительно подхватила меня под руку и поволокла в сортир, оснащенный по последнему слову современной сантехники, а потом и в ванную. Через каких-то полчаса я был готов к дальнейшей жизнедеятельности. Оделся, правда, с посторонней помощью, но быстро, слегка покачиваясь. Не весь хмель еще выветрился из организма. И пошел завтракать. Тут-то картинка и сложилась. Да я же в квартире у Склифосовского. И служанку эту темненькую зовут Марией. Кузьма к ней клини подбивал, впрочем, не очень успешно. Тут я думал, что ванная такой знакомой кажется. Бледный. С испариной на лбу Николай Васильевич уже сидел за столом и нехотя ковырялся ложкой в тарелке с овсянкой. Самое оно для измученного перегрузками желудка. Под глазами у профессора круги, руки тоже потряхивают слегка. Тоже, видать, пробуждение нелегко далось. Ну так он и постарше меня прилично так. «Доброе утро. Как вы, Евгений Александрович, удалось выжить?» «И вам того же. Зарекался пить с тайными советниками». Признаюсь, та же мысль меня посещала, только в отношении экстраординарных профессоров. Чуть измученно улыбнулся Склифосовский. Староват я уже для таких излишеств. Слава богу, хоть Софья Александровна на дачу с детьми уехала, а то было бы весело. Одно хорошо. До работы идти 100 метров, если не меньше. Дорога перешел и на месте. Захожу сразу с черного хода. У парадного традиционная толпа пациентов. Слава богу, полиция бдит, количество городовых даже больше, чем у какого-нибудь зимнего дворца. Пока шел на работу, зашел в лавку, купил лаврового листа заживать вчерашнее излишество. Вот такой мятный риглис пермент нынче. Ну ничего, работает. Добавить бы еще мускатного ореха, но моя нелюбовь к этой приправе старше меня, наверное. В сортире посмотрел на себя в зеркало. Глаза красные, но это ерунда, можно списать на работу допоздна. Щетины после бритья нет, выхлопа вроде тоже. Ладно, можно трудиться. Первое совещание сразу с Тубиным. Тезка докладывает о происшествиях за ночь. И, надо сказать, они регулярно происходят. То решетку на окнах пытались выдернуть упряжкой, то охранников подкупить. Но у нас их сразу трое, как в банковском хранилище. И платим мы им много, больше 100 рублей в месяц. Конкуренты из штанов выпрыгивают, пытаются узнать секрет лечения от сифилиса. Тем более сделать это стало проще. Уколы больным мы с Романовским поручили делать врачам, на себе оставили только разведение раствора с серой. Благо, это можно сделать быстро и в полной тайне. Компоненты закупают с мелкими порциями в разных местах, вместе со всяким балластом. Даже если злоумышленник проберется в святая святых, то выбрать из пары десятков названий нужные, а потом догадаться о верной пропорции в это время практически невозможно. Закончив с Тубиным, я приступил к разбору корреспонденции. Ее объем перевалил все мыслимые значения, а главное, у меня пока нет в Питере незаменимого Должикова, который все рассортирует, по папочкам разложит, если надо, снабдит справочкой. Приходится все самому. Основная масса писем стандартная. Дай. Эти в сторону, вот несколько с гербами, поближе. Почитаем, что там из высших сфер пишут. Первым делом достаю из конверта письмо от великого князя Сергея Александровича, который в завуалированной форме сообщает мне, что дело с княжеским титулом застопорилось, но он дожмет ситуацию. Зато сдвинулся вопрос с привилегией на лечение сифилиса. И правда, нужные документы из Министерства внутренних дел быстро находятся в общей куче, я чуть ли не зову Кузьму послать за шампанским. Ближайший год только наше с Романовским товарищество имеет право в Российской империи лечить эту болезнь по серной методе. Так и написано, без подробностей и деталей. Выпить шампанского, честно признаюсь, хочется. Даже больше для того, чтобы снять гул в голове. Ну а похмел ведет к запою, это старое известное правило. А в запой мне нельзя, слишком много дел надо завершить до отъезда в Берлин. Поэтому перебарываю себя, начиная утренний обход пациентов. Как же, те, кто дома боится пережить последствия процедуры, могут у нас расположиться под круглосуточным наблюдением специалистов. И недорого, совсем чуток перекрывая стоимость люкса в Англии. С находящимися на излечении все в порядке. Лихорадка ровная, в меру мучительная. Никаких гнойно-септических осложнений не наблюдается. А у нас ведь масляный раствор самый стрёмный, пожалуй. Каждый день идешь на обход и ждешь обнаружения красноты и припухлости на чьей-нибудь ягодице. К тому же серое в виде мелкодисперсной взвеси, не раствора. Но Господь любит идиотов. Равно, как и детей с пьяницами. Пока милостив. Припёрс Кузьма с насквозь фальшивой обеспокоенностью. «А я уже ноги сбил, искал вас, барин», — начал он песню «Дайте денег, я же хороший». «Пришел сюда, говорят, нету, вчерась как поехал в институт к Николаю Васильевичу, так и не вертался. Я туда, бают, вчера поехали праздновать. Набрался храбрости, пошел на квартиру, сказали, на работе. С утра не емши, забегался». «Хватит врать, сидел у Склифосовских, чаи гонял с их прислугой, вон, крошки в усах застряли». «Ну так все равно», — ничуть не смутился слуга. На извозчика тратился, руть почти. «Квасу мне принеси, холодного. Будешь надоедать, ничего не дам. Быстро!» «Ага», — метнулся молнией, сочувствие к болезному барину проявляет. «Сижу, пью квас, никого не трогаю. Был бы примус, чинил, а так писем перебираю». Вдруг дверь открылась, и новый приступ подлой гиперакузии накрыл меня. «Что ж так громко? Вот только проходить вроде начал, и нати». «Кто главный?» — завопила дамочка весьма серьезного возраста. Судя по платью и прочим приметам, не меньше, чем на жену действительно статского тянет. Если оставить только вопли, максимум на торговку семечками на привокзальной площади. Полновато, нос картошкой, глаза злые. Вот сейчас рот откроет, расскажет про наркоманов и проституток. Бабка у подъезда, только одета богаче. «Я главный», — встал я навстречу. «Доктор медицины Баталов, к вашим услугам. Проходите, присаживайтесь, мадам». «Третьякова Лидия Гавриловна», — торжественно объявила себя пришедшая, — «вдова товарища министра земледелия и государственных имуществ». «Какое у вас ко мне дело, госпожа Третьякова?» «Я проживаю в этом доме, во второй квартире». «Очень приятно. Соседи, значит, я в седьмой». «Кто вас хоть пустил? У нас тут только пристойные люди проживают». Ничего у нее заходы с самого начала. С трудом сдержался. «Вот так вышло, что пустили. Чем могу быть полезен?» «Я требую, чтобы вы освободили наш дом от своего присутствия». «Ого! Да тут опасная общественница. Делать ей нечего, вот энергию направляет на всякие непотребства. Даже разговаривает с традиционно летящими изо рта брызгами». Та самая похмельная астенизация привела меня в состояние легкого пофигизма и желания слегка похулиганить. Главное, чтобы жертва сама отрезала себе пути к отступлению. А то сейчас обрисую ей весь расклад, скажет, что поздравить зашла. «Вы банда жуликов! Я требую, чтобы вы убрались из нашего дома! Как тут тихо и спокойно было! Развели Содом и Гоморру! Заразу в дом тащите! Я это так не оставлю! Сейчас же напишу жалобу в полицию и домовладельцу! Да я до его величества дойду!» «С полицией не знаю, вам придется самостоятельно разбираться. Домовладельцу? Слушаю вас, потому что дом приобретен мною. Что касаемо его императорского величества, то не далее, как вчера, император вручил мне орден, в том числе и за эту нашу работу». Я погладил крестик награды, на который до сих пор вдова товарища министра не обращала внимания. Впрочем, сейчас ее тревожило другое. Похоже, типичный приступ медвежьей болезни. Очень уж громко заурчало у нее в животе после слов о милости с самого верху. Она что-то пробормотала уже на ходу и ринулась вон. «На первый раз прощу, а будет кровь портить, только у меня рычагов давления на нее гораздо больше». Выбегая не в меру ретивая соседка чуть не сбила с ног следующую посетительницу. «Нет, решительно надо пресекать эту вольницу. Посадить какого-нибудь цербера, чтобы не мешали рисовать вензеля на конвертах входящей корреспонденции. Когда приеду из Германии, пусть меня встречает секретарь, как у всех нормальных руководителей. Все решено. Вызову Должикова». «Здравствуйте, Евгений Александрович», — поприветствовал меня стоящая на пороге дама. «Госпожа Бестужева, проходите, сейчас прикажу подать. Вам чай, кофе?» Я и вправду был рад ее видеть. Красавица не стала, но нос под вуалью смотрится вполне пристойно, и лицо не выглядит таким перекошенным. Живой символ нашей нынешней работы. Тот самый камешек, повлекший за собой лавину. Блин, интоксикация до добра не доводит, я уже думаю, как персонаж третьесортного романчика. «Нет, ничего не надо. Я к вам заходил на днях, но не застала. Вот сегодня повезло». «Какими судьбами?» «Была в Петербурге, услышала про вашу больницу и приехала сдать анализ». «Конечно, сейчас я распоряжусь». «Вы меня неправильно поняли, Евгений Александрович. Я уже сдала кровь, приезжала за ответом». «И? Каков результат?» — спросил я. Хотя вопрос риторический. Судя по улыбке и розовым щекам, все в порядке. Уж я не знаю, что там делал Дмитрий Леонидович, но ему удалось почти на коленке сотворить какое-то подобие реакции Вассермана. Как эта бычья кровь обрабатывалась, чем-то реагировала? Я не специалист, понимать перестал почти сразу. Но метод работал, хотя Романовский отзывался об анализе весьма презрительно, мол, только нужда заставила выпустить в свет такой несовершенный продукт. Отрицательный. Антонина Григорьевна даже полезла в сумочку, дабы продемонстрировать мне бланк. «Я вас поздравляю», — обрадовался не сказать как. «Позвольте, я познакомлю вас с господином Романовским, который открыл возбудителя болезни и вместе со мной разрабатывал лечение». «Даже не знаю, стоит ли», — смутилась Бестужева. «Кузьма!» — крикнул я. «Пригласи Дмитрия Леонидовича». С Романовским мы вчера виделись после награждения, но он только поздравил и сразу вернулся сюда, на Маховую. «А пока позвольте мне поблагодарить вас за спасение моей жизни», — торжественно произнесла Антонина Григорьевна, доставая из сумочки конверт. «Здесь чек. Я жертвую эти деньги на ваше дальнейшее изыскание. И не вздумайте отказываться. Это от чистого сердца». И вдруг расплакалась. «Не обращайте внимания», — отмахнулась она, вытирая слезы. «Просто я так рада, вы не можете представить». «Не знаю, кто и как, а я не в том положении, чтобы отказываться от пожертвований. Мечта про миллион обезьян-лаборантов пока таковой остается». «Благодарю вас». Я встал и принял конверт с легким полупоклоном. «Щедрый дар», — добавил, когда достал чек на 5000 из конверта. «Евгений Александрович», — заглянул в кабинет мой компаньон, — «вы заняты? Я позже зайду». «Нет, заходите. Антонина Григорьевна, позвольте представить вам Дмитрия Леонидовича Романовского, выдающегося ученого, открывшего тот самый микроорганизм. Госпожа Бестужева, наш пациент номер один». «Наслышан, мадам. Рад знакомству». «Надо потренироваться вот так авантажно шевелить усами. Все встречные дамы мои, если смогу повторить это движение». Выпить все же пришлось. Не шампанского, а бордо. Бутылку «Шато Марго» принес Дмитрий Леонидович. Во-первых, поздравить с орденом. Во-вторых, отметить щедрое пожертвование. Такие суммы, если валяются где-то на дороге, то совсем не на нашей. Имел полное право потратить на певичек, но работа важнее. И в-третьих, за успешное ведение дел. Потому что через час приходят на собеседование еще 3 врача и сколько-то там среднего персонала. Срочно надо расширяться. Поток пациентов уверенно растет, и цена в 50 рублей, похоже, оказалась слишком демократичной. Вино, кстати, отменное. Я, конечно, не сомелье, про округлые танины рассуждать не могу, но вот какой-то фруктовый привкус очень приятный чувствуется. Куплю себе несколько бутылок, будет что выпить вечером перед камином. В разгар обсуждения дальнейших перспектив приперся почтальон. При всем уважении к тяжелому труду этих людей я давно испытываю тихую ненависть к носимой им корреспонденции. А тут еще и за телеграмм пришлось расписаться. Некто Ф.А. Девяткин решил сообщить нечто срочное. Я прочитал послание и спрятал бланк в карман. «Что там?» — спросил Романовский. «Плохие новости? Ты побледнел как-то?» «Последствия вчерашних излишеств», — отшутился я. «А новости?» «С какой стороны посмотреть?» Лиза шифром сообщила о своей беременности.